Страница 243. 8.6. Выбор объема производства на долговременном этапе. На долговременном этапе фирма может изменять все используемые факторы производства, включая размер предприятия. Она может свернуть производство, то есть выйти из дела, или же производить новые виды продукции, то есть войти в дело. Так как нас интересует конкурентный рынок, мы допускаем свободный вход и свободный выход из дела. Другими словами, мы предполагаем, что фирмы могут войти или выйти из дела без каких-либо законодательных ограничений или начальных, связанных со вступлением в дело, издержек, помимо прямых издержек производства и инвестиций в новые производственные фонды. Рисунок 8.13 показывает, как конкурентная фирма принимает долговременные максимизирующие прибыли решения по объему производства, как и на краткосрочном отрезке она сталкивается с горизонтальной кривой спроса. На рисунке 8.13 фирма принимает рыночную цену в 40 долларов как заданную. Ее краткосрочная кривая средних валовых издержек SAC и краткосрочная кривая предельных издержек SMC расположены достаточно низко, чтобы фирма могла иметь положительную прибыль, показанную прямоугольником ABCD при объеме производства Q1, где SMC равно MR. Примечание диктора. Далее на странице 243 следует рисунок 8.13. Оптимизация объема производства фирмы на долговременном отрезке. Конец примечания. Страница 244. Долговременная кривая средних издержек LAC отражает положительный эффект масштаба для всех объемов выпуска продукции вплоть до Q1 и отрицательный эффект масштаба при более высоких объемах производства. Долговременная кривая предельных издержек LMC пересекает долговременную кривую средних издержек в точке Q2, точке долговременных минимальных средних издержек. Если фирма полагает, что рыночная цена останется в 40 долларов, она решает увеличить размер своего производства, чтобы достичь объема выпуска Q3, при котором долговременные предельные издержки равны цене 40 долларов. Когда такое расширение завершено, предельная прибыль фирмы возрастет с AB до EF, а ее валовая прибыль возрастет с ABCD до EFGD. Объем производства Q3 максимизирует прибыль фирмы, потому что при любом более низком объеме производства, скажем Q2, предельный доход от дополнительного производства выше предельных издержек и желательно дальнейшее расширение. Но при любом объеме производства выше Q3 предельные издержки больше предельного дохода, и поэтому дополнительное производство приведет к сокращению прибыли. В итоге, на долговременном этапе конкурентная фирма максимизирует свою прибыль при таком объеме производства, при котором долговременные предельные издержки равны цене. Заметим, что чем выше рыночная цена, тем более высокую прибыль может получить фирма. Соответственно, когда цена продукта падает с 40 до 30 долларов, то же самое происходит с прибылью фирмы. При цене в 30 долларов объем производства фирмы, максимизирующий прибыль, находится в точке Q2, точке минимальных долговременных средних издержек. В этом случае фирма зарабатывает нулевую экономическую прибыль. Как мы покажем ниже, это означает, что вкладчики капитала получают конкурентный доход с инвестированного капитала. Нулевая прибыль. Как мы видели в главе 7, очень важно проводить различия между фактической и экономической прибылью. Фактическая прибыль измеряется разницей между доходами и издержками фирмы, включающими действительные затраты и амортизационные отчисления. Страница 245. Экономическая прибыль принимает в расчет вмененные издержки. Разновидностью таких вмененных издержек является прибыль, которую владельцы фирмы могут получить, если их капитал инвестирован куда-нибудь еще. Фирма, имеющая отрицательную экономическую прибыль, должна решить вопрос, оставаться ли ей в деле, если она не рассчитывает на улучшение финансового положения. Однако фирма, получающая нулевую прибыль, из дела может не выходить, так как нулевая экономическая прибыль означает, что фирма все-таки получает реальную прибыль на инвестированный капитал. Конечно, вкладчикам капитала хотелось бы иметь положительную экономическую прибыль, то есть то, что стимулирует предпринимателей к развитию и коммерциализации новых идей. Но на конкурентном рынке, как мы увидим, экономическая прибыль тяготеет к нулю. Эта тенденция означает не то, что фирмы в отрасли работают неэффективно, а то, что сама отрасль является конкурентной. Долговременное конкурентное равновесие. Рисунок 8.13 показывает, что цена в 40 долларов стимулирует фирму увеличивать объем производства и приносит ей положительную прибыль. Так как прибыль подсчитывается с учетом вмененных издержек на капиталовложение, положительная прибыль означает обычно высокий процент на инвестированный капитал. Эта высокая прибыль побуждает вкладчиков направить ресурсы из других отраслей в данную, новые фирмы появятся на рынке. Постепенное расширение производства, связанное с появлением новых фирм, заставит кривую рыночного предложения сместиться вправо. При этом объем реализации на рынке растет, а рыночная цена товара падает. Рисунок 8.14 иллюстрирует это положение. В части Б рисунка кривая предложения перемещается от S1 к S2, заставляя цену снижаться с P1 40 долларов до P2 30 долларов. В части А, иллюстрирующей поведение отдельной фирмы, долговременная кривая средних издержек соприкасается с горизонтальной линией цены при объеме производства Q2. Когда фирма получает нулевую прибыль, у нее нет никакого стимула выйти из дела, а другие фирмы не заинтересованы вступить в дело. Долговременное конкурентное равновесие наступает, когда соблюдаются три условия. Примечание диктора. Далее на странице 246 следует рисунок 8.14. График долговременного конкурентного равновесия. Конец примечания. Во-первых, все фирмы отрасли максимизируют прибыль. Во-вторых, ни одной фирмы нет стимулов для вступления или выхода из дела, так как все фирмы в отрасли получают нулевую экономическую прибыль. В-третьих, цена продукта такова, что совокупное предложение отрасли равно совокупному потребительскому спросу. Анализ динамики процесса, который ведет к долговременному равновесию, вызывает наибольшее затруднение. Фирма вступает на рынок, рассчитывая заработать положительную прибыль, и выходит из дела в случае убытков. При долговременном равновесии фирмы получают нулевую прибыль. Почему же фирмы вступают в дело или выходят из него, если они знают, что в конечном итоге они получат нулевую прибыль? Ответ заключается в том, что требуется немало времени, чтобы достичь долговременного равновесия, но в короткий промежуток времени фирма может получить значительную прибыль или понести убытки. Первая фирма, вступающая в прибыльное дело, может получить значительно большую краткосрочную прибыль для своих вкладчиков капитала, чем фирмы, вступившие в дело позднее. Аналогичным образом фирмы, выходящие из неприбыльной отрасли промышленности первыми, могут сэкономить инвесторам массу денег. Таким образом, концепция долговременного равновесия объясняет нам, в каком направлении, вероятнее всего, будет действовать фирма. Вывод относительно итоговой нулевой прибыли в условиях долгосрочного равновесия не должен сбивать с толку руководителей, вознаграждение которых зависит от краткосрочной прибыли, получаемой фирмой. Страница 247. Чтобы увидеть, почему должны сохраняться все условия долговременного равновесия, предположим, что у всех фирм одинаковые издержки, и подумаем, что произойдет, если в дело войдет слишком много фирм, привлеченных возможностью получения прибыли. В этом случае кривая предложение на рисунке 8.14b сместится дальше вправо, а цена упадет ниже 30 долларов, до 25 долларов, например. При такой цене, однако, фирмы начнут терпеть убытки. В результате ряд фирм выйдет из дела. Фирмы будут продолжать выходить из дела до тех пор, пока кривая рыночного предложения не сместится обратно к S2. Лишь тогда, когда не будет стимула вступать в дело или выходить из него, рынок может находиться в долговременном равновесии. Теперь предположим, что у всех фирм отрасли различные издержки. Одна фирма обладает патентом или новой идеей, позволяющей ей выпускать продукции с более низкими, чем у всех остальных фирм, средними издержками. Тогда для этой фирмы вполне совместимо с долговременным равновесием получение положительной фактической прибыли и более высокого излишка производителя по сравнению с остальными фирмами. Пока другие вкладчики капитала и фирмы не заполучат патент или новую идею, снижающую издержки, у них нет стимула к вступлению в дело. А до тех пор, пока описанный процесс касается данного отдельного вида продукта в данной отрасли, удачливая фирма не имеет причины к выходу из дела. Здесь важно различие между фактической и экономической прибылью. Если новое изобретение или идея приносит прибыль, другие фирмы отрасли будут платить за использование этой идеи. Они могут даже попытаться приобрести всю фирму, чтобы приобрести и идею. Возросшая ценность патента таким образом представляет собой вмененные издержки для фирмы. Она может продать право на патент, а не пользоваться им сама. Если в остальном все фирмы отрасли одинаковы, как только данные вмененные издержки будут включены в расчет, экономическая прибыль фирмы снизится до нуля. Существуют и другие случаи, при которых фирмы, получающие положительную фактическую прибыль, могут получать нулевую экономическую прибыль. Предположим, магазин готовой одежды оказался рядом с большим торговым центром. Страница 248. Дополнительный поток покупателей может значительно увеличить фактическую прибыль магазина, так как фактические издержки на землю основаны на первоначальной продажной стоимости участка. Однако, если затрагивать экономическую прибыль, стоимость земельного участка отразит вмененные издержки, которые в данном случае равны текущей рыночной цене. С учетом вмененных издержек на землю прибыль магазина готовой одежды ничуть не выше, чем у его конкурентов. Следовательно, условие, что экономическая прибыль равна нулю, очень важно для того, чтобы рынок находился в состоянии долговременного равновесия. Положительная экономическая прибыль по определению представляет собой возможность и стимул для вкладчиков капитала вступить в дело. Положительная фактическая прибыль может стать сигналом, что фирмы, уже действующие в отрасли, обладают дорогостоящими активами, практическим опытом и технологией. В таком случае другие фирмы не решаются вступать в дело. Экономическая рента. Некоторые фирмы получают более высокую фактическую прибыль по сравнению с другими, потому что они имеют доступ к факторам производства, предложение которых ограничено. К подобным факторам могут относиться земля и природные ресурсы, предпринимательские способности или другие творческие возможности личности. Желание, возникающее в подобных ситуациях у других фирм, приобрести или взять в аренду факторы производства, которые находятся в ограниченном предложении, превращает экономическую прибыль в ноль. Экономическая рента является разницей между той ценой, которую фирмы готовы заплатить за необходимый фактор производства на конкурентном рынке, и минимальной существующей ценой этого производственного фактора. Поскольку вмененная прибыль представляет собой избыток фактической прибыли над вмененными издержками, она обычно не равна нулю. Предположим, например, что две фирмы в отрасли промышленности полностью владеют своей землей. Минимальные издержки на приобретение земли равны нулю. Одна фирма расположена на реке и может транспортировать свою продукцию за цену на 10 тысяч долларов меньше, чем другая фирма, расположенная в глубине территории. Страница 249. Тогда причиной более высокой на 10 тысяч долларов прибыли первой фирмы является рента в 10 тысяч долларов в год, связанная с ее расположением на реке. Вмененная прибыль создается потому, что земля вдоль реки стоит дороже, и остальные фирмы готовы заплатить за нее. В конце концов, конкурентная борьба за этот особый фактор производства увеличит его стоимость на 10 тысяч долларов. Земельная рента, разница между 10 тысячами долларов и нулевыми издержками на землю, также составляет 10 тысяч долларов. Заметим, что в то время, как экономическая рента возросла до 10 тысяч долларов, экономическая прибыль фирмы на реке стала нулевой. Нулевая экономическая прибыль означает, что фирма, расположенная на реке, должна оставаться в деле, если только ее рентабельность по меньшей мере равна рентабельности других фирм. Нулевая экономическая прибыль также объясняет, что вступление новых фирм в производство будет прибыльно, если только они смогут осуществлять выпуск продукции более рентабельно, чем уже действующие фирмы. Излишек производителя на долговременном этапе. Когда фирма получает положительную фактическую прибыль, но для вступления в дело или выхода из него у других фирм нет никаких стимулов, данная прибыль включает и вмененную прибыль. Вспомним, что излишек производителя равен разнице между рыночной ценой, получаемой производителем, и предельными издержками производства. Таким образом, на долговременном этапе на конкурентном рынке излишек производителя, который получает фирма, включает экономическую ренту, которую она имеет. Предположим, например, что бейсбольная команда имеет специальный контракт с местными властями, благодаря которому она становится единственной командой в городе. Команда будет иметь значительную фактическую прибыль. Прибыль включит некоторую экономическую ренту, так как команда с подобным преимуществом более ценна, чем она была бы, если бы бейсбольный рынок не был ограничен. Излишек производителя, полученный бейсбольной командой, включает ее экономическую прибыль и ренту, которая отражает разницу между фактической стоимостью команды и ее стоимостью, которая была бы, если бы количество контрактов различных команд с властями не ограничивалось. Примечание диктора. Далее, на странице 250 следует рисунок 8.15, графическое изображение прибыли, получаемой при долговременном равновесии. Конец примечания. Рисунок 8.15 показывает, что фирмы, получающие экономическую ренту, получают такую же прибыль, что и фирмы, не имеющие ренты. Часть А показывает экономическую прибыль бейсбольной команды в городе с несколькими конкурирующими командами. Средняя цена билета составляет 7 долларов, а расходы таковы, что команда зарабатывает нулевую прибыль. Часть Б показывает прибыль команды с такими же расходами, но в городе, где нет конкурирующих команд. Из-за того, что команда единственная в городе, она может продавать билеты по 10 долларов за штуку и таким образом получать фактическую прибыль, почти 3 доллара с каждого билета. Однако рента, связанная с отсутствием конкурентов, представляет собой издержки для фирмы, вмененные издержки, потому что она может продать льготы и другой команды. В итоге экономическая прибыль в городе без конкуренции также равна нулю.